Божественный алхимик. Пролог. Ранним утром город Лунасвит купался в теплых солнечных лучах. В онлайн-игре завоевания этот город считался самым главным среди всех китайских серверов. В то время, как солнце медленно поднималось за горизонтом, к игре подключалось множество игроков. Некоторые игроки обсуждали ведение тактик против тех или иных боссов, некоторые обсуждали характеристики экипировок, а некоторые вообще только разбирались в управлении в этой игре. В центре города из величественного зала стали разноситься звуки колоколов. Священный собор – это место, куда можно было войти, имея титул бога. Все игроки этого собора были источником гордости и уважения всех игроков. Однако, чтобы войти туда, нужно было преодолеть множество препятствий. Среди всех серверов можно было насчитать только 7 игроков, которые имели этот титул. Шурх-шурх. Маленькие листья под воздействием ветра падали на ступеньки священного собора. Недалеко от этой лестницы, человек, одетый в полную экипировку, медленно шел в сторону этого здания. Следы одиночества были видны на его красивом лице, его глаза показывали неуловимую печаль. Слабое пламя, окружающее его доспех, большой плащ, развивающийся на ветру, имя персонажа, которое было знакомо всем, светилось выше его головы. Линь Муйюйур, 255 титул. Бог войны город. Лунасвит гильдия. Герой и должность. Лидер гильдии, мировой ранг 1. Все еще тихо, как и раньше. Линь Муйюй поднял голову и посмотрел на мировое древо, расположенное в центре священного собора. Он принес это дерево с севера, и спустя пару лет оно расцвело. На самом деле, титул бог войны, который позволил ему стоять плечом к плечу с Фан Гэсю и бог магии, на вершине завоевания, появился благодаря этому дереву. Время подходит к концу. Было очевидно, что его что-то терзало, поэтому он поспешил выйти из священного собора. Снаружи множество игроков бегали от одного места в другое. В одиночестве Линь Муйюй медленно прогуливался вдоль городских стен. Внезапно он ощутил, что на его плечо положили руку. Без сомнения, лишь один человек в городе Лунасвит посмел бы это сделать. Ли Лэ, лучший друг Линь Муйюй, с которым они росли вместе. Но, по некоторым причинам, Ли Лэ уехал за границу и не мог остаться с Линь Муйюй. Но по воле судьбы, им посчастливилось встретиться в этой игре и играть вместе. Он был заместителем гильдии. А Лэ, Линь Муйюй повернул голову и улыбнулся. «Почему ты такой подлый говнюк?» Ли Лэ засмеялся. «Ах, Юй, прости, просто ты выглядишь так печально. Что случилось? Почему ты выглядишь так, будто у тебя отец умер? Я вроде видел его вчера, и он выглядел вполне здоровым. Да и разве ты не был бы счастлив, если б он помер?» Ли Лэ всегда жил в свое удовольствие, будто у него не было причин для беспокойства. Линь Муйюй завидовал его свободе. «Я принял решение. Думаю, мне пора заканчивать». Линь Муйюй говорил так тихо, будто сам не был уверен в своих словах. «Что?» Это застало Ли Лэ врасплох. «Ах, Юй, ты не шутишь, верно? Ты только получил титул бога войны и уже собираешься уйти? Или это ведь из-за твоего отца?» Линь Муйюй мог лишь беспомощно улыбнуться. «Да, отец выставил мне ультиматум. Я должен бросить игру и заняться семейным бизнесом. Я обещал ему, что займусь этим после достижения вершин в этой игре в течение 2 лет. Теперь, после достижения своих целей, я должен выполнить обещание, данное своему отцу. Честно, я бы не прекратил играть». Ли Лэ громко засмеялся, будто не было ничего смешнее этой ситуации, и похлопал Линь Муйюй по плечу. «Бог войны, Линь Муйюй, он же второй сын президента компании Лон Кань. Не могу поверить, что у тебя такая тяжелая жизнь, когда у тебя имеется 100 миллиардов. Похоже, богачи тоже бывают в печали. Ты точно решил завязать? Угу». Линь Муйюй тяжело кивнул, и решимость мелькнула в его ясных глазах. «У меня есть свои обязанности. Я больше не могу их избегать. Пойдем со мной, я хочу продать всю свою экипировку. С этого дня будущее гильдии героев ляжет на твои плечи. Я попрошу остальных, чтобы они помогали тебе во всем. Сет огненного бога и меч 7 чудес ты тоже продашь? Угу, иначе я буду думать о них постоянно и не смогу нормально спать. Ха-ха, ладно, ладно, пошли. Перед уходом из игры, ты все еще можешь немало заработать со своего аккаунта. Твоя экипировка является лучшей среди всех серверов. И да, что насчет той игры под названием «Судьба», которую скоро выпустит? Слухи говорят, что Фан Гэсюэ, Вэнь Цзянь, Ян Чжао, Ушуан собираются перейти туда. Ты точно не будешь играть? Пп. Да, да, это «Судьба», отсылка к Ранобе, убийцы драконов. Не. Прибыв в самый крупный аукционный дом, Линь Муюй начал снимать свою экипировку и выставлять на продажу. Сет огненного бога. Супербожественная экипировка. Начальная ставка. 22 тысячи юаней. Меч семи чудес. Супербожественная экипировка. Начальная ставка. 10 тысяч юаней. Цепь бога смерти. Супербожественный аксессуар. Начальная ставка. 7 тысяч юаней. Кольцо гармонии. Пятизвездочная божественная экипировка. Начальная цена. 4 тысячи юаней. В мгновение ока Линь Муюй продал все снаряжение, оставшись в одежде из деревни новичков. Однако титул бога войны все еще присутствовал при нем, показывая его причастный к истории в игре. «Лулу, покажись», — мягко проговорил Линь Муюй, и внезапно в воздухе перед ним возник поток света, после чего перед ним появился дух милой девушки. Она была персональным духом Линь Муюй. Каждому игроку был дан дух похожего типа при подключении к игре. На самом деле она была системным и искусственный интеллект, которая помогала игрокам в тех или иных аспектах игры. «Братик», — Лулу радостно обняла шею Линь Муюй. Хотя в ней было много игровых данных, она выглядела как хрупкая девушка. Она имела рост 30 сантиметров, и после чего она села на его плечо и спросила: «Чем Лулу может тебе помочь?» Линь Муюй улыбнулся. «Лулу, пожалуйста, удали все мои умения». «А, братик, ты уверен?» Она шокированно посмотрела на него. Линь Муюй кивнул. «Просканируй мой код, после чего подтверди мое согласие и удали их». «Да». Девушка-дух использовала машинный голос и доложила о результатах каждого удаления. Божественный разрез, скилл ранга ССС, уровень великого мастера, успешно удален. Пылающий огненный разрез, скилл ранга ССС, уровень великого мастера, успешно удален. Ледяной щит, скилл ранга ССС, уровень великого мастера, успешно удален. Звездная тактика, скилл ранга ССС, уровень великого мастера, успешно удален. Техника копья дракона, скилл ранга СС, дан титулом бога войны, невозможно удалить. Шаги падающей звезды, скилл ранга СС, дан титулом бога войны, невозможно удалить. Переработка, скилл ранга ССС, уровень великого мастера, эксклюзивный профессиональный скилл, невозможно удалить. За короткое время из 24 главных умений остались только 3 умения, которые не могли быть удалены, остальные же были успешно удалены. Линь Муюй нахмурился. Шаги падающей звезды и переработка были получены с огромным трудом. «Ну что же, нет необходимости удалять данные, связанные с моими профессиями, потому что я могу после выхода удалить аккаунт». «Лулу», — позвал Линь Муюй снова и сказал: «Активируй команду самоуничтожения. Я ухожу». Маленькая девушка-дух молча посмотрела на него, ее глаза стали влажными. «Братик покидает игру, братику больше не нужна Лулу». Линь Муюй не знал, смеяться ему или плакать, поскольку он никогда раньше не видел, чтобы и плакала. Поэтому он решил улыбнуться и сказал: «Нет, возможно. Возможно, мы еще когда-то встретимся. Лулу, помоги мне активировать программу самоуничтожения. Я уже принял решение». «Хорошо, братик». Лулу потребовалось некоторое время для подготовки кода. Поэтому Линь Муюй передал лидерство гильдии Лиле, после чего он наблюдал за исчезновением его программного тела. Смотреть, как твое собственное тело медленно исчезает, было не лучшим чувством. Но Линь Муюй пришлось смириться с этим. Он знал, что мужчина должен отвечать за свои слова и взять ответственность за выполнение этого обещания. Шурх. Когда свет сменился тьмой, Линь Муюй оказался в запертом пространстве, без тела. Он обратился к системе и сказал: «Выход. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды». Прошло полминуты, но ничего не изменилось. У Линь Муюй возникло плохое предчувствие. Что за хрень? Выход. Но ничего не произошло. Он больше не мог оставаться спокойным и закричал: «Системный дух Лулу, выпусти меня». Не было и следа выхода, но он ощутил сильное головокружение. Напротив него будто появилось спиральное силовое поле, которое затягивало его сознание внутрь. Системное уведомление. Коды для выхода были отредактированы. Система устанавливает программу. Системное уведомление. Установка завершена. Сейчас вас ждет принудительное отключение от интернета. А, Линь Муюй был в замешательстве. Головокружение ощущалось сильнее. Его затягивало в темноту напротив. Он мог чувствовать только, как падает все дальше и дальше в бесконечность. Кто тот дебил, который отключил кабель интернета? Это были его последние слова перед тем, как он потерял сознание. 1. Ах, обычное имя для близких людей, прозвище. Глава 1. Король демонов семи светил тела на полной скорости падала вниз по темному тоннелю. После долгого падения Лин Муюй больше не страдал от боли, разрывающей его тела. Вместо этого он ощутил, как его охватило чувство острого жжения. Плюх! Он упал на относительно мягкую поверхность. Но стоило ему протянуть руку, он не ощутил ничего, кроме жара. Что это за место? Тут так горячо, как будто я утка, запеченная в духовке. Открыв глаза, Лин Муюй столкнулся с ужасающим зрелищем. Окруженный потоками кипящей лавы, он сидел посреди огненного моря. Ему повезло приземлиться на камень, выступающий из лавы. Разве я не вышел из игры? Но где это я? Это точно не похоже на мою комнату. Он сидел с ошеломленным видом. Внезапно его поглотила удушающая атмосфера. Сверху донесся голос. Хе-хе, король демонов семи светил, ты называешь себя владыкой демонов, но ты никогда не думал, что падешь так низко, как сегодня, не правда ли? Старик в длинной зеленой робе стоял на гороскопе звезд в воздухе над Лин Муюем. Он летал. С каждым его шагом, спектр радужных звезд отзывался под его ступнями. Это было невероятно прекрасное зрелище. Не было никакой ошибки, он был мастером. Мастер самодовольно посмотрел на море лавы, прежде чем его выражение лица изменилось на сильную ненависть. Когда ты самолично убил более тысячи из нас, ты никогда не думал, что этот день настанет, правда? Ты не ожидал, что я соберу 24 божественных мастеров и сотню священных мастеров, чтобы потратить 100 лет, охотясь за тобой? Огни начали появляться на фоне черного неба. В одно мгновение почти 200 мастеров появились в небе, создавая непробиваемую стену. На лице каждого из них отражалось намерение убийства. Даже атмосферу, которую они излучали, хватило, чтобы заставить Лин Муюя задыхаться. Возможно, именно из-за их подавляющей силы, они совершенно не заметили его присутствия. Или, возможно, это было потому, что он не был даже крупицей пыли в сравнении с ними. Поэтому они не позаботились обратить на него внимание. Лин Муюй был абсолютно ошарашен. Это что? Должно быть, это сон. Точно, это сон. Меня не обманешь. Стоит мне ущипнуть себя, как я сразу проснусь. Без отлагательств, он ущипнул себя. Уй, больно. Но, когда он поднял голову, мастера все еще были там. Так это не сон? В этот же момент море лавы забурлило, создавая бесконечные большие волны. Внезапно, лава поднялась в огромную волну. На вершине волны гордо стоял человек. Это был мужчина, одетый в черную, как смоль, робу. Ему было примерно 30, и он был невероятно красив. С высокомерным, но гневным выражением, он закричал: «Цини, презренный злодей, ты с резней пробивался на 17 уровень ада, пока я спал. Даже если ты уничтожил мои магические жилы, ты действительно думаешь, что эта жалкая сотня людишек передо мной сможет противостоять силе моих семи светил?» Он медленно поднял ладонь с воинственным выражением на лице. Окружающее огненное море стало неистово вздыматься. С сосредоточенным лицом Цини взревел: «Друзья, вот и настала возможность пройти праведный путь. Объединим же наши силы и уничтожим короля демонов семи светил, чтобы восстановить мир на всех землях». «Да», — люди вокруг одновременно закричали, когда бросились в бой один за другим, обнажая мечи. Небо засверкало различными лучами света, ослепляя Лин Муюя. Но несмотря на то, что жажда убийства мастеров достигла пика, это все же не смогло сравниться с жаждой, которая была у короля демонов семи светил. Выша-ша-ша. Как только король демонов поднес свою руку к небесам, многочисленные столбы лавы рванули вверх. С решительным выражением на лице он проревел: «Первое светило. Смятение мира смертных». Огромные волны адского пламени взошли, как острые клинки, пугая Лин Муюй до того, что он мог лишь прижаться к камню и смотреть, как мастера собирают энергию и крутят мечами, чтобы блокировать атаку короля демонов. Когда пылающие клинки столкнулись с мечами мастеров, громкий грохот наполнил небо и встряхнул всю местность. Всего от одного удара тела слабейших мастеров взорвались, оставляя лишь фонтан крови. Второе светило. Танец дьяволов. Король демонов семи светил сразу же применил следующую атаку. Волны сразу сформировались в образы различных демонов, которые помчались навстречу мастеров. Но их мечи пронзили волны, создавая множество взрывов огня и света вокруг короля демонов. Это был свет, исходящий от разделения энергии Ци. Третье светило. Враг всех живых. Третий удар. Огромное количество духов появилось в воздухе, гневно визжа, прежде чем исчезнуть в волнах, сметая всех людей вокруг. За исключением переднего края божественных мастеров, больше сотни тех, кто стоял сзади, были убиты в одно мгновение. По ходу того, Как король демонов атаковал их, броня разлеталась на куски, пока от них не остались одни скелеты. И даже тогда кости были быстро измельчены в пыль и растаяли как дым. Четвертое светило. Плач призрачных богов. С четвертым ударом пространство скрутилось под силой короля демонов. Три божественных мастера издали полный ярости рев за секунду до того, как их тела взорвались, чтобы нанести смертельный удар королю демонов. У-у-у-у. Стон боли короля демонов был похож на плач призрака, но он все еще протягивал руки. Кровавая энергия со всей округи устремилась к нему, когда он заревел. Пятое светило. Разрушение всего мира. Бах-бах-бах. Энергия взрывалась, вновь разрушая тела нескольких мастеров, которые не смогли противостоять такой силе. Но Цинь уже метнул свой острый клинок в короля демонов. Выша-ша-ша, кровь брызнула из раны, когда меч пронзил его грудь. Пока король демонов изничтожал своих противников, его раны ухудшились. Шестое светило. Разделение неба и земли. Рык короля демонов семи светил потряс чистилище, небо и земля изменились, а мир завертелся. Еще один рык расколол воздух. За исключением Цини, все 19 оставшихся мастеров были убиты. Но прежде чем умереть, они использовали остатки своей духовной энергии, чтобы окутать мечи эссенцией жизни и пустить их, как стрелы, в сторону короля демонов. ПФФ, ПФФ. Мгновенно его тело было усеяно множеством дыр. Казалось, что он был на грани смерти. Из его рта вытекала кровь. Но он все же испустил взрыв смеха. Цини, презренный злодей, чтобы украсть мою силу, ты даже пожертвовал жизнями многих героев. Но я определенно не позволю тебе победить. Сила семи светил точно не попадет в твои грязные руки. Лицо Цини мгновенно исказилось в дикой гримасе. Он поднял левую руку, создавая гигантскую сферу кроваво-красной энергии. Шуа-шуа-шуа. Золотые цепи стали формироваться вокруг его тела, когда он заревел. 17-й уровень цепей связывающих богов, техника подавления демона. Кроме духовной энергии, я вложил в нее и свою жизненную силу. Я отказываюсь верить, что это не убьет такого мерзкого демона, как ты. Закончив говорить, он внезапно прыгнул вперед, отправив всю энергию в противника. Но король демонов семи светил лишь громко засмеялся, прежде чем в ярости закричал: «Не зазнавайся, семь светил даруют мне в сумме семь техник. За всю свою жизнь я никогда не использовал седьмую технику. Но сегодня считай, что тебе повезло. Я позволю тебе увидеть ее». Тело короля демонов семи светил внезапно безумно задрожало. Пространство над ним создало звездный свет, который осветил его тело. Мгновенно, его тело и все, что его окружало, было покрыто сверкающим звездным светом. Он поднял ладони и проревел: «Бабах!» Множество лучей звездного света слились в острый клинок, прежде чем он ударил в противника. Цепи, связывающие богов, которые были одновременно оружием Цини и его щитом, рассыпались один за другим, стоило им войти в контакт с силой семи светил. Тело Цини начало разрушаться. Полоски плоти и костей были разделены на маленькие куски, но он продолжил толкать энергетическую сферу вперед, пока не достиг груди короля демонов. Прежде чем умереть, лицо Цини светилось самодовольством. «Король демонов семи светил, может, ты и убил меня, но твое тело сильно пострадало. Ты умрешь». Сказав это, Цини разрушился полностью, став крупинками пыли, которые унес воющий ветер. Уваа! Король демонов семи светил выплюнул очередную порцию крови. Когда он убил последнего из сильных мастеров, он уже не мог стоять уверенно, но гордость не позволяла ему упасть на пыльную землю. Он громко засмеялся. «Цини, все, о чем ты думал, было то, как украсть силу моих семи светил. Ты просто мечтал, а теперь ты умер. И это была великая смерть. Ахахахаха. Сей владыка превосходит всех, побеждает всех. Каха, каха». Он резко закашлял, и свежая кровь вытекла из его тела. В этот момент король демонов заметил Линь Муюй на большом камне неподалеку. Он не смог сдержать усмешки. «Мальчишка, ты выглядишь таким слабым, но все же сумел добраться до 17 уровня ада. Ты, наверное, ищешь смерти». Линь Муюй был в ужасе, но его тело отказывалось двигаться. Он уже был под огромным давлением короля демонов семи светил. Он чувствовал, что его тело может быть стерто в пыль в любой момент. Несравненно некомфортное чувство. Хотя на лице короля демонов и было свирепое выражение, но его тело все еще продолжало разрушаться. Он посмотрел на Линь Муюй, как на добычу, прежде чем сказал: «Хороший мальчик, повезло, что ты здесь. Божественное тело сего владыки было ужасно повреждено, так что я не могу воспользоваться своей духовной силой. Хех, считай, что тебе повезло. Твое тело, этот владыка нуждается в нем. Король демонов семи светил внезапно заревел. Луч духовного света выстрелили в сторону Линь Муюй. Что? Линь Муюй был напуган. Вдруг он почувствовал, что его тело было погружено в горячий чан, а его собственная душа горела. Или скорее его душу действительно горела, потому что король демонов удалял ее, чтобы получить желанное тело. Ха-ха, тебе не нужно тратить энергию, защищая себя. Король демонов семи светил дико смеялся. Стать телом этого владыки для тебя большая честь. Исчезни, твоя ничтожная душа не заслуживает существовать на этой земле. Жара атаковала его сознание, а Линь Муюй чувствовал, будто его пронзило 10 000 игл. Это была та боль, которую ни один нормальный человек не смог бы выдержать. Он бесконтрольно выл, упав на колени на камне, все его тело дрожало. Душа Линь Муюй горела. Через полминуты процесс еще не завершился. Хэммм, король демонов семи светил заколебался. Что-то не так. В этот момент Линь Муюй медленно поднял голову. Хотя его тело и было обездвижено силой короля демонов, но глаза его были чисты. Он сжал зубы, отказываясь сдаваться. Он громко закричал. «Что за херня? Какого хрена ты пытаешься убить меня? Какой же ты конченый, король демонов семи светил? На каком основании ты решил уничтожить мою душу и забрать мое тело? Как-никак я тоже иду путем короля». С громким ревом Линь Муюй смог превозмочь терзавшую душу боль и встал на камень. Несколькими секундами позже, в ужасе был уже король демонов семи светил. Его тело уже было повреждено и душа также была тяжело ранена. Но что удивило его больше всего, так это был сумасшедший юноша, кричащий в воздух. Его воля к жизни привела к тому, что душа вышла из-под контроля. Король демонов был сильно шокирован и не знал, что делать. Сила семи светил уже проникла в тело юноши, но душа короля демонов была выгнана его волей к жизни. Нет, король демонов гневно заревел. Бабах! С громким грохотом его тело взорвалось, плоть и пыль, даже его душа рассеялась по ветру. Тыщ! Линь Муюй тяжело упал на колени, все его тело горело. Урон, который понесла его душа, привел к тому, что он схватился за голову и горько завыл. Внезапно, волна энергии взорвалась за ним, сметая его тело с поверхности. Минуя поверхность за поверхностью, Линь Муюй опять потерял сознание. Когда он проснулся, он уже не имел понятия, где он был и который сейчас час. Когда он медленно открыл глаза, до него донесся счастливый голос молодой девушки. «Дедушка, дедушка!» Он проснулся. В поле его зрения попала медленно покачивающаяся свеча и простая кровать. Дверь отворилась, и старый мужчина с белыми усами вошел в комнату. Он носил серую робу и пропах лекарствами, но его лицо было румяным. Старик улыбнулся. «Молодой человек, вы наконец проснулись. Я уже думал, что никогда не проснетесь». Глава 2. Красавица Чуя, это был сон? Линь Муюй уже было решил, что это был не сон, но сам факт того, что он перенесся в абсолютно неизвестный мир, был намного страннее любого сна. За стариком стояла молодая девушка, одетая в цветочную зеленую юбку, и она радостно смотрела на него. На вид ей было примерно 20 лет, и она была обладательницей стройной, грациозной фигуры. Пара длинных белых ножек выглядывала из-под крайне короткой зеленой юбки. Она стояла прямо, и ее маечка едва скрывала идеальную пару упругих грудей. Если это сон, то разве он не слишком специфичен? Линь Муюй быстро пришел в себя и спросил. «Это вы спасли меня?» Старик слегка улыбнулся. «Нет, той, кто спас тебя, была моя внучка Чуя. Ах, так имя красавицы Чуя. Это действительно хорошее имя». Линь Муюй мысленно похвалил ее, прежде чем сказал. «Дедушка, спасибо. Но где я? Это город Катая?» Доброжелательно улыбнулся старик Пепе. «Катая, одна из видов сосны. В будущих главах название города будет изменено, ты даже не знаешь, где находишься. Ты очень храбрый раз отважился войти в лес семи звезд, по которому бродит много диких зверей. Если бы Чуя не нашла тебя, пока собирала там травы, боюсь, ты стал бы отличным обедом для волков. Спасибо». Линь Муюй посмотрел на Чуя. Чуя покраснела и сказала своим мелодичным голосом. «Не стоит благодарности, я лекарь, так что спасать людей естественно для меня». Тогда старик спросил. «Молодой человек, как тебя зовут? Почему ты бродил один в лесу семи звезд? Я измерял твой пульс, в твоем теле нет никакой силы, так что ты ведь не практикующий ПП, имеется в виду практикующий какой-то вид боевых искусств. И что мне ответить? Не могу же я ей рассказать то, что со мной произошло. Поэтому он ответил: «Меня зовут Линь Муюй. Я потерялся и забрел в лес семи звезд, прежде чем потерял сознание. О, тогда откуда ты? Когда ты поправишься, я провожу тебя обратно». Ямай, а теперь что ему ответить? Снова Линь Муюй попал в сложную ситуацию. Если он скажет, что пришел из ущелья, старик точно спросит, у какой горы или даже из какого города. Он ничего не знал об этом месте, так что его ложь будет обнаружена. Единственный выход это... Ах, он внезапно схватился за голову и издал болезненный стон. Он сказал: «Я не могу ничего вспомнить. Я, где я? Фальшивая амнезия». Ямай, как гениально. Он был ужасно самодовольным от того, что так быстро сообразил. Старик внимательно посмотрел на него и сказал: «Я сделал несколько проверок ранее и похоже, что твоя голова пострадала от какой-то травмы. Это могло вызвать кратковременную потерю памяти. Однако, не волнуйся. Пока что ты можешь остаться в мастерской алхимиков Байлин. Когда память вернется к тебе, я попрошу Чуя отправить тебя назад. Если тебе что-то понадобится, пожалуйста, дай Чуя знать». «Спасибо, дедушка. Точно, я все еще не знаю вашего имени». «Ох, мое имя Чу Фэн. Ты можешь звать меня просто дедушка Чу». «Хорошо, спасибо, дедушка Чу. Не беспокойся, тебе лучше сосредоточиться на отдыхе». «Да». Чу Фэн вышел из комнаты, в то время как Чуя обернулась посмотреть на Линь Муюй, прежде чем игриво показав ему язык, покинула комнату, оставляя Линь Муюй созерцать ее потрясающую фигуру. «Неважно, что это за мир, женщины тут чрезвычайно прекрасны». Внезапная волна усталости навалилась на него, и Линь Муюй почувствовал, будто его голова была готова взорваться. Как в кошмаре, он не мог перестать думать о короле демонов семи светил, пытающемся завладеть его телом, вытесняя его душу. К этому моменту он уже понял, что был в реальности. Он действительно попал в другое измерение, но он не имел ни малейшего понятия о том, почему он здесь. Он закрыл глаза, и ряд знакомых символов возник в его сознании. Это вопросительный знак. Но если это реальность, тогда почему витает в его голове системный дух? Линь Муюй позвал тихо, но ответа не последовало. Техника переработки. В этот раз отклик был. Прямо перед его глазами появилось меню. Было два вида. Один для смешивания лекарств и другой для создания снаряжения. Символы были голограммами, которые он мог видеть, но не взаимодействовать. Линь Муюй мог только воскликнуть в удивлении. Возможно, он принес свои игровые умения в эту реальность. Когда он подумал об этом, Линь Муюй сразу почувствовал сильное сожаление. Зачем он удалил сильные умения, такие как звездную тактику и божественный разрез? Если бы он мог принести их в этот мир, они были бы божественными техниками. Когда он снова попробовал вызвать свои умения, лишь отозвалась. Но шаги падающих звезд и техника копья дракона, похоже, были недоступны. Они были закрыты. Пока он был в середине размышлений, дверь внезапно распахнулась, и улыбающаяся Чуя вошла в комнату с миской в руках. «Линь Муюй, дедушка сказал, что твое тело еще слабо, будто вся энергия была высосана из тебя, так что пока ты можешь только есть кашу, чтобы восстанавливать свои силы». Его желудок был действительно пуст, так что Линь Муюй сразу улыбнулся. «Большое спасибо, Чуя». Чуя слегка засмеялась и спросила: «Сколько тебе лет?» -23 года. «О», Чуя хитро усмехнулась. «Мне 24 года, так что ты должен звать меня старшая сестра Чуя. До тех пор, пока ты не покинешь мастерскую алхимиков Байлин, ты обязан звать меня так». Линь Муюй ощутил слабую головную боль, но все равно улыбнулся. «Хорошо, старшая сестра Чуя, ты хочешь, чтобы я покормила тебя кашей?» Чуя наклонилась к нему и весело посмотрела на него. В результате, Линь Муюй открылся отличный вид на ее ложбинку. Он сразу ощутил, будто электрический разряд прошел по его телу. «Нет, не надо». Смущенный, он покачал головой. Его лицо покраснело. Чуя поставила миску на прикроватный столик и сказала: «Тогда кушай не спеша, а мне сейчас надо пойти поискать травы». «Да, спасибо, старшая сестра Чуя». Съев миску каши, он восстановил много энергии, но Линь Муюй чувствовал, что с его телом что-то не так. Он ударил воздух кулаком. Сила его тела не соответствует той, что он имел в прошлом мире. Хотя Линь Муюй не был экспертом, но какой-то уровень мастерства в боевых искусствах у него был, поэтому он не должен был чувствовать себя таким слабым. Должно быть, что-то повлияло на его тело. Возможно, это связано со смертью короля демонов семи светил. Неважно, как много он думал об этом, он не смог прийти к четкому выводу. Поэтому он просто вышел из дома, где холодный ветер ласкал его лицо, заставляя его чувствовать себя не в своей тарелке. Это был задний двор мастерской алхимиков, и он был достаточно большим. Больше 10 столов стояли вокруг большого соснового дерева. На этих столах лежали разнообразные травы, включая листья и корни растений. Чуя вместе с другими 10 учениками-алхимиками были сконцентрированы на выделении полезных элементов трав. Линь Мую тихо наблюдал со стороны, но глубоко внутри он был ошеломлен. Там было много разных видов трав, большинство из которых он уже знал. Трава орлиный глаз, семизвездный цветок, трава ледяной лист, котелковый корень, сталиконечный цветок, фрукт святого сердца и так далее. Это были травы из игры. Более того, Линь Муюй был одним из двух великих мастеров переработки в игре, а алхимия была ответвлением техники переработки. Он бегло осмотрел все травы. Это все были травы первого и второго уровня. Руки Чуя двигались изящно, как бабочки, когда она срывала второй слой листьев с травы орлиный глаз из выдающегося корня котелковых корешков. Это было восхитительное зрелище. Спустя долгое время Чуя наконец заметила Линь Муюй. Она засмеялась и спросила: «Что случилось? Ты знаешь виды этих трав?» Линь Муюй не знал, как ему стоит ответить, так что он указал на стебли травы и сказал: «Это трава ледяного листа. Ее элемент — это жгучий холод, верно?» А рот Чуя открылся, и она с восхищением посмотрела на Линь Муюй. Улыбнувшись, она даже изменила манеру общения к нему. «Ах, Юй, ты знаешь еще какие-нибудь травы?» «Да, я иногда собирал травы, чтобы создать лечебные зелья». «О, вот как!» Чуя поджала губы, прежде чем засмеяться. «Вообще-то, так как ты временно не можешь вспомнить ничего про себя и свой родной город, тебе стоит остаться здесь. Наша мастерская может и не сравниться с сотнями других в городе Катая, но мы точно можем принять еще одного человека. Ты можешь изучать алхимию со мной и помогать в магазине. Дедушка уже старый, ему нужна наша помощь. Как ты на это смотришь?» Очевидно, Чуя хотела, чтобы он остался, и так как Линь Муюй только пришел в этот мир, он естественно хотел иметь место, где он мог бы освоиться. Так что он охотно кивнул и улыбнулся. «Если старшая сестра Чуя не против, то я останусь». Когда Линь Муюй впервые прибыл сюда, он был в одежде новичка, изорванную в клочья. Но несмотря на это, он был красив, а глаза его были чистыми и веселыми, что привлекало Чуя. Это и была причина, по которой она хотела, чтобы он остался. Когда Линь Муюй согласился, она радостно хлопнула в ладоши. «Это прекрасно, что ты хочешь остаться здесь. Все ученики изучают алхимию под руководством дедушки, так что можешь называть меня старшей. П.П. Это как сэнпай в Японии, сэнбэ в Корее». Линь Муюй не мог не улыбнуться. «Могу я продолжать звать тебя старшей сестрой Чуя?» «Да, как пожелаешь». Чуя была в восторге, но юноша рядом с ней, которому было около 25, казался довольно несчастливым. Хмурясь, он сказал: «Ах, я, ты даже не спросила разрешения у мастера. Как ты можешь без разбору позволять кому-то присоединиться к мастерской?» Имя этого человека было Ван Ин. Он был самым старшим учеником мастерской и одним из официальных алхимиков. Счастье Чуя уменьшилось, когда она ответила: «Старший, у Ах Юй сейчас затруднительные обстоятельства. Я спасла его благодаря удаче, так что точно не могу бросить его в Катае. Более того, Ах Юй знает эти травы, а значит, ему суждено стать алхимиком. Я уверена, что дедушка также согласится со мной». «Хэймэм», Ван Ин холодно сказал. «Линь Муюй, я знаю, что Чуя нашла тебя в лесу семи звезд. Мне безразлично, кто ты, но если ты хочешь присоединиться к мастерской алхимиков, то тебе стоит показать свой талант. Хотя наша мастерская и неизвестна, но мы точно не потерпим нахлебников». Линь Муюй изо всех сил старался не показывать свое раздражение по отношению к Ван Ин и сказал: «Вы хотите испытать меня? Естественно, мой дорогой друг». Ван Ин холодно улыбнулся. «Если ты не можешь даже пройти мой тест, тогда тебе нет нужды оставаться в мастерской. Прислушайся к здравому смыслу и проваливай». Сказав это, он схватил черенок пурпурной травы. «Что это?» Чуя быстро возразила: «Старший, это трава уровня 3. Ах Юй еще не начал изучать алхимию. Разве это не слишком сложно для него?» И хотя Чуя выражала беспокойство, Линь Муюй вежливо ответил: «Трава сналиста». «Что?» Ван Ин не ожидал, что кто-то наподобие Линь Муюю знает эту траву, так что он схватил другое золотого цвета растение и спросил: «Тогда что насчет этого?» «Очевидно, растения здесь и в одинаковые». Линь Муюй быстро взял себя в руки и ответил: трава золотой шелк, растение уровня 3. Рядом с вашей левой рукой трава уровня 3 лоза пурпурная змея и рядом с правой рукой трава уровня 3 кровавый мудрец. Я прав, не так ли? Теперь была очередь Ван Ин быть ошарашенным. Чуя ступила вперед, счастливая и злая одновременно. Она схватила Линь Муюй за руку и сказала Ван Ин: «Старший Ах Юй только прибыл в мастерскую алхимиков Байлин, так почему вы пытаетесь смутить его? Когда дедушка вернется, вы встретитесь с последствиями». Ван Ин сохранял молчание и смотрел на сомкнутые руки Чуя и Муюй, прежде чем свирепо уставился на Линь Муюя. Глава 3. Очистить девственницу от одежды легче, чем очистить сталицвет. Глава перезалита и отредактирована. Глава 3. Очистить девственницу от одежды легче, чем очистить сталицвет на закате. Чу Фэн, дедушка, который спас меня, вернулся домой довольно вымотанным. Корзина, которую он нес за спиной, была под завязку заполнена травами. Чуя немедленно рассказала ему, что со мной случилось. Чу Фэн был действительно счастлив и согласился взять меня в ученики. Любые другие действия, которые предпримет Ван Ин, чтобы не дать Линь Муюй остаться, теперь будут бесполезны. С точки зрения Линь Муюй, Ван Ин должно быть питал влюбленность к Чуя. Но разве такой человек может быть парой невинной Чуя? Я молча пообещал защищать ее. Я не сойду со своего пути, но каждый раз, когда смогу, я буду показывать Чуя, что Ван Ин ей не подходит. Задний двор был залит звездным светом. Бесчисленные стебли цветов духа покоя блистательно сияли среди черной засохшей травы. Уникальные характеристики этих цветов состояли в том, что они цвели только ночью и испускали приятный запах. Весь двор был заполнен ароматом цветов духа покоя, который умиротворял души находящихся рядом людей. Группа учеников, включая Линь Мую и Чуя, сидели во дворе, запоминая характеристики трав. Юный ученик Ло Кай внезапно спросил: «Через 3 дня будет проводиться алхимическая конференция. Мастер, раз мастерская Байлин не предлагает высокоуровневые препараты, значит мы не будем участвовать?» Чу Фэн испустил вздох. «Да, скорее всего не будем». Ван Ин ответил: «Мастер, Хуа Вань, выдающийся ученик мастерской Шэнь Юй, уже освоил алхимические техники 5-го уровня и был официально повышен до мастера алхимии». Чу Фэн был шокирован. «Так быстро? Ему ведь только 24 года. Стать экспертом алхимии в таком юном возрасте». Чуя возмущенно сказала: «Мастерская Шэнь Юй чрезвычайно богата и за ней стоит все городское правительство. У них есть легкий доступ даже к травам уровня 7 и уровня 8. Наша мастерская Байлин может только использовать травы уровня 5, так что естественно мы не можем с ними сравниться. Если бы у нас были средства, я тоже могла бы». Казалось, она потеряла уверенность для дальнейшего разговора, но все же сжала губы, выдавая злость. Линь Муюй подумал, что она выглядит довольно мило. Он спросил: «Старшая сестра Чуя, а что значит быть экспертом алхимии? Ты не знаешь даже этого?» Ван Ин насмехался над Линь Муюй. Он, должно быть, считал, что такой человек не заслуживает оставаться в мастерской. Чуя злобно посмотрела на Ван Ин, прежде чем терпеливо объяснила: «Ах Юй, профессия алхимика разделена на несколько уровней, которые определяются главным отделением алхимиков. Все алхимики разделены на 6 уровней. Первый – это ученик, за ним подмастерье, мастер алхимии, святой алхимии, король алхимии и, наконец, бог алхимии. Ученики могут использовать только травы уровня 1 и 2, подмастерье могут использовать травы уровня 3 и 4, мастер алхимии могут использовать уровня 5 и 6, святой алхимии – 7 и 8, король алхимии – 9 и бог алхимии – 10. Понятно? Да, спасибо, старшая сестра Чуя». Линь Муюй кивнул, посмотрел на Чу Фэна и спросил: «Так, на каком уровне дедушка?» Чу Фэн казался слегка смущенным, когда сказал: «Этот старик был рожден в бедности, так что я считаюсь только мастером алхимии». Чуя ответила: «В мастерской Байлин дедушка является экспертом алхимии и может работать с травами максимум 5 уровня, а старший Ван Ин и я – подмастерье. Остальные считаются учениками». Ван Ин холодно засмеялся: «Некоторые же не освоили травы уровня 1. Я боюсь, мы не можем считать их даже учениками». Чуя бросила злобный взгляд на Ван Ина, сжала губы и сердито сказала: «Ах Юй, пойдем со мной в кладовую с травами. Я начну учить тебя алхимии прямо сейчас». Чу Фэн взволнованно спросил: «Ах Я, ты сможешь это сделать?» Чуя обернулась и выпятила грудь, полная уверенности. В лунном свете ее снежно-белая кожа была невероятно прекрасна. «Конечно, могу. Кладовая была заполнена разными видами трав. Чу я начала легко говорить. Самая важная техника в алхимии – это извлечение полезных элементов трав. Например, стебель серебряного корня имеет только маленькую порцию, пару грамм, которые можно использовать для изготовления препаратов. Алхимики зовут это эссенцией. Первым делом тебе следует улучшить навыки добычи эссенции. По мере того, как уровень трав увеличивается, извлечение становится все сложнее, и поэтому уровень навыка необходимого алхимику тоже повышается. Говоря это, Чуя протянула руку и глубоко вдохнула. Ее ладонь была окружена мягким сияющим зеленым светом. Она мягко сказала: «Рука переработки использует внутреннюю энергию тела для извлечения эссенции из различных трав. Это первый шаг в твоем обучении. Рука переработки – это самая фундаментальная техника в алхимии». Линь Му Юй не знал этой техники, но он раньше освоил другую технику – руку очищения. Это была награда, которую он получил за достижение уровня великого алхимика. Рука очищения была способна более тщательно поглощать эссенцию растений, уничтожая примеси и таким образом улучшать качество создаваемых зелий. Чуя видела сомнения Линь Му Юй и потрясла головой. Она сказала: «Тогда сначала посмотри, как это делает старшая». Сказав это, она раскрыла свою ладонь. Она слегка вскрикнула, и стебель серебряного корня начал дрожать. Под действием руки переработки, листья и серебряные корни серебра корня начали облизать. Человеческому глазу было почти невозможно увидеть зеленую эссенцию, которая начала потихоньку появляться и поглощаться Чуя. Примерно через несколько минут маленькая горсть зеленого порошка появилась в центре ладони Чуя. Это была так называемая эссенция серебра корня. Чуя обернулась и слегка улыбнулась. «Это, наверное, немножко трудновато, но пока ты фокусируешь всю свою внутреннюю энергию в ладони, перед этим сконцентрировавшись на понимании сути растения, то в момент, когда ты схватишь ее суть, ты сможешь извлечь ее». Линь Му Юй тихо стоял сбоку, глядя на сереброкорень. Действительно, в течение полминуты, что он исследовал его, основные компоненты растения медленно раскрывались. Маленькие частицы появлялись на листьях и серебряных корнях. Это была эссенция. Он воодушевился и медленно протянул ладонь к сереброкорню, используя руку очищения. Но когда ничего не произошло, он начал волноваться. В стороне Чуя мягко сказала: «Ах, Юй, не беспокойся, не торопись. Внутренняя энергия – это то, что есть у всех, так как это таинственная сила, которую небеса даровали нам, людям». Линь Му Юй ничего не ответил. Вместо этого он продолжил пробуждать энергию в своем теле. Наконец, струйка энергии появилась внутри его тела и потекла в сторону кончиков пальцев. Сразу после этого его тело стало испускать бледный зеленый свет. Это чувство было знакомым. Это была рука очищения. Ша-а-а. Сереброкорень начал дрожать под действием руки очищения, после чего его компоненты начали очищаться. Крупица за крупицей эссенция стала скапливаться на ладони Линь Му Юй. Через 2 минуты маленькая горстка эссенции мирно лежала в центре его ладони. Чуя стояла, широко открыв рот, ошеломленная. Каждый алхимик в конце концов освоит руку переработки, но она никогда не встречала человека, у которого получилось с первой попытки. Она сама практиковалась почти месяц и проваливалась 1000 раз прежде, чем у нее получилось. «Ах, Юй!» Чуя потрясла его за плечо. «Ты, это правда первый раз, когда ты занимаешься алхимией?» Линь Му Юй не был уверен, как ей ответить. Это действительно его первый раз в этом мире, но он делал это множество раз в игре. Он даже работал с травами 10 уровня, не говоря уже про эти жалкие растения уровня 1. Так что он ответил: «Это действительно мой первый раз здесь». Чуя была вне себя от радости и поспешила закричать: «Дедушка, дедушка, быстрее иди сюда и посмотри на это». Чу Фэн думал, что что-то пошло не так, так что он быстро зашел внутрь, но увидел только стоящих там Линь Му Юй и Чуя. Он взволнованно спросил: «Что случилось, Ая?» Чуя указала на горстку эссенции на тарелке и сказала: «Посмотри, посмотри». Ах Юй научился использовать руку переработки и сделал это с первой попытки. «Это так?» Чу Фэн все еще сомневался. Естественно, он не мог поверить, что человек может успешно овладеть рукой переработки с первой попытки. Этого ни разу не случалось в этом королевстве. Даже тем, кого уважали как богов алхимии, понадобилось от 1 до 3 дней, чтобы освоить ее. Чуя была уже довольно искусна, раз смогла освоить ее за месяц, хотя некоторые менее одаренные ученики обычно делают это за 3 месяца. Что же касается даже менее одаренных людей, то они не смогли бы освоить ее и за всю свою жизнь. Но, глядя на эссенцию на тарелке, правда была прямо перед его глазами. Но больше всего его шокировало то, что извлеченная Линь Мую эссенция была намного меньше, чем Чуя. Чу Фэн был также экспертом в алхимии и, конечно, понял, что причина этого была в отсутствии примесей. Сереброкорень, который использовал Линь Мую, был похож по размеру на тот, что использовала Чуя, но размер извлеченной эссенции у Линь Мую был в 3 раза меньше, чем у Чуя. Это было просто невероятно. Глядя на то, как выглядел Линь Мую, не было сомнений, что ему только около 20, но показать такой талант к руке переработки, это был по крайней мере уровень святого алхимии. Самому молодому святому алхимии королевства уже 52 года. Чу Фэн просто не мог понять, может ли юноша, стоящий перед ним, быть принцем одной из тех богатых благородных семей, которые изобрели в Катаю. «Дедушка, ах, Юй действительно хорош, не правда ли?» — Чуя счастливо спросила. Чу Фэн улыбнулся и кивнул. Чуя была слишком простодушна, чтобы понять, насколько невероятно это было. Чу Фэн посмотрел на Линь Мую и снова и спросил: «Ах, Юй, можешь попробовать и на других травах, например, на этом столицвете?» Столицвет был только растением уровня 2, но имел сильные целебные свойства. Внешний шар был непробиваемым, как сталь. Во время сбора трав корни обычно выкапывали вместе с цветком, потому что обычный собиратель трав не мог их оторвать. Эта трава заставила многих алхимиков сдаться. Использовать руку переработки, чтобы сломать первый шар цветка, было чем-то наподобие кошмара. Из-за этого в мире алхимии появилась поговорка: «Очистить девственницу от одежды так же сложно, как очистить столицвет». Это полностью отображало, насколько сложным было извлечение эссенции столицвета. Даже мастера алхимии неохотно сталкивались с этим столицветом 2-го уровня. Так что Чу Фэн дал Линь Мую действительно сложное задание. Даже Чуя знала, что лишь мастера алхимии могут переработать столицвет. «Дедушка, это...» — она сжала губы. Чу Фэн строго сказал: «Ах, я...» — «Тихо, посмотри, что делает Ах Юй». Линь Мую был умен и, конечно, понял, что было на уме у Чу Фэн. Вообще-то, он также знал, что, если он не хочет, чтобы его раскрыли, стоит сдерживать себя. Спрятать свой потенциал – это единственный способ избежать дальнейшей катастрофы. Но по натуре Линь Мую был слегка диким. Он не привык и ему не нравилось сдерживать себя. Он подошел к столицвету и слегка вскрикнул. Снова он сконцентрировал энергию в ладони, чтобы создать руку очищения. В его раскрытой ладони потоки энергии бесконечно превращались в тонкие линии, чтобы управлять столицветом. Линь Мую полностью сфокусировался на стебле растения. Он использовал свою духовную силу, чтобы раскрыть главные компоненты столицвета. Вообще-то он уже знал, что столицвет состоит из 3 шаров. Первый шар стальной, 2 каменный и 3 дерево. И внутри была истинная эссенция. Но было невозможно использовать грубую силу, чтобы раскрыть внешние шары, так как только внешний шар сломается, эссенция внутри быстро рассеется. Около минуты спустя под действием руки очищения внешний шар столицвета медленно треснул и упал на землю. За ним последовал 2. Около 2 минут потребовалось, чтобы найти микротрещины на каменном шаре, после чего он очистил его. И наконец, около 3 минут ушло на то, чтобы очистить деревянный слой. В конце концов, шар за шаром они упали на землю. Черный столицвет превратился в зеленый корень. С помощью руки очищения эссенция медленно собралась в ладони Линь Мую. Через 10 минут весь стебель, или точнее большой цветок столицвета, был уменьшен до сферы эссенции размером с перепелиное яйцо, которое лежало в ладони Линь Мую. «Дедушка, это оно?» — Линь Мую поднял эссенцию столицвета и улыбнулся. Чу Фэн был ошеломлен и потерял дар речи. Он понял, что нашел сокровище. Глава 4. «Я делаю только первоклассное зелье. А Юй, ты действительно раньше не пользовался рукой переработки?» Чу Фэн никак не мог не спросить меня об этом. Линь Мую протянул свои ладони и сказал: «Нет, но я хорошо знаком со структурой трав. Возможно, причина в этом — это оправдание, конечно же, не могло объяснить все произошедшие». Чу Фэн не мог сдержать своей радости и сказал: «Тогда так как вы изучили руку переработки, а я, ты можешь начать обучать ее медицине. Сначала обучая его медицинским рецептам 1 уровня, дальше 2 уровня. В этом году на алхимической конференции мастерскую Байлин будет представлять Аю Ван Ин и ты». «Что?» — Ван Ин был шокирован. «Учитель, вы не выставляете свои умения, но позволяете нам троим принимать участие?» Чу Фэн слегка улыбнулся. Я очень стар для этого, но это будет отличным шансом для вас троих. Ван Ин промолчал, но Линь Му Юй отлично все понимал. Дедушка Чу Фен хотел, чтобы он быстро всему обучался и выиграл главный приз для мастерской Байлин. В скором в кладовой остались только Линь Му Юй и Чуя Чуя. А что алхимическая конференция настолько важна? Долго не мог спросить Линь Му Юй. Чуя кивнула головой. Да, в городе Гитхи в общей сложности находится около 100 мастерских, обеспечивающих поставку лекарств в другие города. Но правительство финансирует лишь 10 мастерских из алхимической конференции. В прошлый раз мастерская Байлин заняла 79-е место. Вероятно, и на этот раз у нас нету особых шансов. Ну пошли, Аюй, я буду обучать тебя. Неосознанно Чуя чувствовала себя естественно, держа за руки Линь Му Юй. Она чувствовала, что ее симпатичный младший был спокойной личностью и преподносил ей много сюрпризов. Перелистывая толстую энциклопедию, Чуя указала на вершину и тихо сказала: «Начнем сначала, попробуем медицину 1-го уровня, и попробуем мы исцеляющее зелье. Посмотрим рецепт. Трава серебряной линии, цветок длинных ночей в пропорции 8-2. После смешивания нужно очистить все при высокой температуре. Вот весы. Как насчет того, чтобы попробовать самому?» «Хорошо». Пока Чуя зажигала керосиновую горелку в стороне, Линь Му Юй начал быстро использовать свою руку очищения для получения нужного количества эссенций с травы серебряной линии цветка длинных ночей. Однако когда он взвешивал ингредиенты, он не пользовался соотношением 8-2. Вместо этого он использовал 7-7-2-3, так как он уже экспериментировал с этим в игре и знал идеальное соотношение. Затем в соответствии с его соотношением, он распылил порошкообразный цветок сталицвета, так как знал, что цветок сталицвета мог ускорить заживление порезов. Похоже, что людям из этого мира еще предстоит открыть этот уникальный метод. Даже в энциклопедии не было информации, что сталицвет имеет свойство быстро восстанавливать порезы. После перемешивания ингредиентов он поместил их на пластину в верхней части керосиновой горелки. В то же время, Линь Му Юй преподнес свою руку и начал использовать очищающую руку, чтобы циклично перемешивать травы для ускорения процесса слияния. Все это вызвало удивление у Чуя. Она и представить себе не могла, что руку переработки можно использовать таким образом. Отлично. После того, как порошкообразное лекарство было завершено, его смешали с небольшим количеством воды и превратили в пасту для завершения слияния. Чуя взяла маленькую тарелку и глубоко вздохнула. Улыбаясь, она сказала: «Прекрасный аромат, Аюй, я никогда не знала, что подобный аромат может исходить от исцеляющего зелья». Линь Му Юй слегка улыбнулся: «Когда цветок сталицвета и цветок длинных ночей смешиваются, то выбрасываются пары, от которых исходит этот аромат». Чуя, рассмеявшись, сказала: «Аюй, давай сделаем еще лекарства. Завтра мы отправимся и продадим их на рынке. Думаю, что сможем продать их по хорошей цене. Отлично, начнем». «Да, давай». Они продолжали заниматься рассекающей медициной до самого утра. В конце странное чувство сонливости охватило Линь Му Юй, потратившего слишком много внутренней энергии. И он лег спать прямо на медицинском столе. Когда он проснулся, он заметил рядом с собой прекрасную молодую леди. Это была Чуя. Под солнечным светом, пропускаемый отверстием в двери, Чуя протянула руки и лениво зевнула. Она посмотрела на Линь Му Юй и, покраснев, сказала: «Аюй, как же мы заснули вместе». Линь Му Юй протер глаза: «Мы, наверное, долго занимались алхимией, поэтому устали». «Чуя Жи, сколько лекарств мы изготовили?» «51 ну бутылку. И общей сложности мы потратили на ингредиенты 20 серебряных. О, и за сколько можно продать одну бутылку зелья от ран?» «Обычно за 1 серебряный за бутылку, но есть некоторые охотники, ветераны и солдаты, которые заплатят большую цену за более качественное зелье от ран. Так как они часто борются с дикими зверями, высококачественные лекарства могут сохранить им жизнь. Но наша мастерская Байин слишком маленькая, и у нас не хватает денег на ингредиенты для 4-го уровня. Наш основной доход приходит от исцеляющих зелий. Я вижу. Теперь нам стоит по-быстрому поесть, перед тем как отправимся на рынок». Да. Под яркими лучами солнца 4 подмастерья Ван Ин, Чуя, Линь Му Юй и Луа Кай несли коробки с медикаментами на рынок. Рынок находился на одном из перекрестков в городе Гитхи, рядом с домом правительства на площади, где находилось много народа. Мастерская Байин была слишком отдаленным для покупателей медикаментов, поэтому ученики приносили лекарства для продажи на рынок. Присев, Линь Му Юй разложил 51 бутылку с исцеляющим зельем на прилавок. Рядом Ван Ин разложил медикаменты 2-го уровня: зелье восстановления и зелье силы. Зелье восстановления облегчал состояние человека после перенесенных травм и увеличивал энергию, а зелье силы, изготавливаемое путем рафинирования крови свирепых тигров, усиливало потенциал, силу, а также агрессию человека. Обычно клиентами были представители боевых искусств, наемники, солдаты, охотники. Особенно для наемников, которым приходилось сражаться против злых монстров и могущественных созданий, где необходимо зелье силы, зелье восстановления и другие медикаменты для увеличения шансов на победу и выживание. После, Ван Ын начал кричать во весь голос: «Высококачественные зелья силы, восстановления и исцеления. Прошу, подходите. Продукты мастерской Баин. Качество гарантировано». Когда он закончил, группа молодых людей с противоположных киосков начали смеяться. Один из них, молодой человек в зеленой хлопковой рубашке, начал издеваться. «Мастерская Баин, как вы можете гарантировать качество, если производите лишь медикаменты 3 го и ниже уровней? Действительно смешно». Ван Ын был в ярости. «Ли Цинь, что ты сказал?» Парень в хлопчатой рубашке поднял брови и сказал: «Я сказал, что мастерская Баин мусор». «Почему? Ван Ын, ты всего лишь алхимик 3 го уровня, и ты споришь со мной? Хэмэм, а ведь я могу создавать препараты 4 го уровня. А что насчет тебя, мусор, который создает только препараты 2 го уровня?» После этих слов парень в рубашке начал кричать: «У мастерской Шэн Юй в продаже препараты 4 го уровня. Препарат каменной кожи. Он увеличивает вашу защиту, используя внутреннюю энергию человека для защиты. Парализующее зелье. Когда вы смажете им свои стрелы, то сможете преподать урок даже самым сильным чудовищам. Подходите и покупайте». «Мастерская Шэн Юй зашла слишком далеко», — сказал со злостью Луакай. Линь Му Юй уже знал, что мастерская Шэн Юй была одним из лучших в городе Гитхи. Человек, стоящий за ними, был лордом города Гитхи Хуан Тянь. Он был очень известным и богатым человеком. Парню в хлопчатой рубашке не было и 20 лет, а он уже мог создавать препараты 4 го уровня. Они были не теми, с кем мастерская Баин могла конкурировать. Но Линь Му Юй знал, что череда издевательств в отношении мастерской Баин будет прекращено им. В этот момент издалека подошла группа людей. «Это Орлиный Глаз», — сказала Чуя. «Он известный наемник, владеющий боевым зуном. Он силен даже очень. Он возглавляет более 100 наемников. Нам очень повезет, если мы продадим им товар». В это время Орлиный Глаз разглядывал препараты Ли Циня. Он взял одну из бутылок и понюхал. После он сказал с иронией: «Это зелье оцепенения просто ужасно. И вы, мастерская Шэн Юй, пытаетесь это продать? Хэмэм, оно не будет иметь никакого эффекта даже на обычном человеке, тем более на кого-то с боевым шином. Хватит витать в облаках». Когда он закончил, Орлиный Глаз разбил бутылку с препаратом об землю. Ли Цинь стоял с открытым ртом и не мог ничего высказать кому-то с уровнем боевого зуна. Его тело слегка дрожало, как у испуганного цыпленка. «А что, препараты тоже различаются по уровню?» — спросил Линь Му Юй. Чуя прошептала: «Да, препараты делятся на 9 уровней. Препараты первого уровня самые качественные, а 9-го следовательно худшие. Обычно мои исцеляющие зелья бывают от 3 го и до 7 го уровней. Ветераны, наемники и алхимики могут определить уровень зелья лишь по запаху, но мы обычно отправляемся в отдел медикаментов для определения уровня наших зелий». «О, понятно». Пока они разговаривали, Орлиный Глаз подошел к прилавку Баин и взял и понюхал одну из зелий энергии Ван Ыня, после чего с ухмылкой сказал: «Зелье энергии 5-го уровня ничего не стоит». И на этот раз он разбил бутылку с зельем. Ван Ын инстинктивно начал говорить: «Вы должны заплатить мне за это». «Заплатить тебе?» Орлиный Глаз рассмеялся и размахнулся своим боевым топором прямо рядом с шеей Ван Ыня. Невидимое давление заставило участиться дыханию всех троих стоящих за прилавком. «Ваши зелья не были и выше 4 го уровня. Вы должны радоваться, что я не подал на вас в правительственный суд. И вы еще смеете у меня просить плату? Дитя, ты хочешь умереть?» Линь Му Юй, избавившись от все нарастающего давления, встал и начал говорить: «Вы, если у вас есть возражения, то выскажитесь, а не угрожайте другим». «Угрожаю другим?» Орлиный Глаз отошел от Ван Ыня и, подойдя к Линь Му Юй, начал говорить: «Дитя, ты тоже продаешь поддельные медикаменты. Вижу, и тебе жить надоело». После этого он взял бутылку с исцеляющим зельем и разбил его, сказав: «Мусор 5-го уровня». Разбитое зелье было изготовлено Чуя. После он взял очередное исцеляющее зелье и понюхал его. Когда он хотел разбить его, то почувствовал странное ощущение. Тогда он обратился к Линь Му Юй: «Ты изготовил это зелье?» «Да», — спокойно ответил Линь Му Юй. Странно, как такое отродье смог изготовить такое высокоуровневое исцеляющее зелье, для этого у тебя должен быть уровень короля алхимии. Ты же не врешь, я сделал его сам, и зачем я должен вам врать? Продолжал спокойно отвечать Линь Муюй. Невозможно, орлиный глаз взял очередную бутылку с исцеляющим зельем и, понюхав, продолжил. Еще одно зелье первого уровня. Как такое возможно? Сколько у вас еще таких зелий? 29 бутылок. Если убрать сделанные Чуяя зелья, то Линь Муюй всего изготовил 29 бутылок с исцеляющим зельем. Орлиный глаз опустил свою голову, чтобы посмотреть на Линь Муюй. Внезапно он сунул руку в карман. Когда он вынул руку обратно, в его руке лежали 3 золотые монеты. На них был высечен цветок фиолетовый инь. Это были монеты, используемые в пределах империи. Золотая монета инь. Авторская заметка. Самой высокой монетой империи Цинь была 1 бриллиантовая монета равно 1000 золотым монетам инь. 1 золотая монета инь равно 100 серебряным монетам инь. 1 серебряная монета инь равно 100 медным монетам инь. Медная монета инь была самой основной монетой, используемой населением. На нем было выгравированы лук и плуг, символизирующие основной источник дохода в большей части населения. Обычно кузнец мог заработать в день до 30 медных монет. За 1 медную монету инь можно было купить приготовленную на пару булочку, а за 20 жареную курицу. Дитя, вы очень везучи. Я возьму все ваши исцеляющие зелья и заплачу 10 серебряных за бутылку. Орлиный глаз начал улыбаться, и это его лицо, полное шрамами, выглядело еще более ужасающе с улыбкой. Глава 5. 121 летнее дерево черной стали. Вау, 3 золотые монеты инь, вскликнула Чуя, ее прекрасные глаза сверкали. Неизвестно, когда она в последний раз видела золотые монеты инь. Золотые монеты инь? Линь Муюй был ошеломлен. Для Линь Муюя ценность денег оставалась неясной с тех пор, как он прибыл в новый мир. Орлиный глаз фыркнул и сказал: «Обычно исцеляющее зелье продается на рынке за 1 серебряную монету инь, но твое зелье очень хорошего качества, так что я дам в 10 раз больше. Ты согласен или нет? Аюй, это же большие деньги. Ты за 3 дня сделал то, на что у нас уходит 3 месяца. Сегодня мы сможем купить курицу и сделать рагу», — прошептала Чуя. Мастерская Байин не очень хороша с точки зрения продаж, и поэтому для них было довольно сложно достать свежую еду в такие дни. Обычно каждый их обед состоял из пары булочек и каши из риса. Так что Линь Муюя не нужно было особо упрашивать принять 3 золотые монеты и не из руки орлиного глаза. «Спасибо за ваше покровительство, герои», — улыбнувшись, сказал Линь Муюй.